Глава 8. Гонимый не только холерой. Когда человек попадает в длительную полосу неудач, он редко остается столь самокритичен, чтобы винить во всем себя самого. Независимо от реального положения вещей, вольно или невольно начинает напрашиваться предположение о нестихийности проблем, о том, что кто-то активно заинтересован в твоем невезении. Эту мысль можно довести до полной паранойи. Но чаще всего она просто остается утешительным объяснением. Думать так легче, чем посыпать голову пеплом. Вот и у Шопенгауэра сформировалось ощущение, что ему вредят враги. Теория заговора. Строго говоря, не объективные, но субъективные основания так думать у Шопенгауэра были. Безуспешный преподавательский опыт подталкивал его к поиску других направлений практического приложения своих способностей. Помимо продолжения разработки собственной теории, таких направлений было два. Во-первых, Шопенгауэр стал подыскивать другое место работы и другой город для проживания. В Берлине ждать было нечего. А во-вторых, он решил заняться философскими переводами, то есть переводами работ других философов, благо он в совершенстве владел несколькими языками. Как минимум английский и французский позволяли рассчитывать на востребованность в этой области. В 1827 году Шопенгауэр предложил свои услуги Мюнхенскому университету. Он попробовал обратиться к баварскому послу в Пруссии. Напомним, что единой Германии тогда не существовало, были отдельные германские государства. Но тот, основываясь на мнении берлинской профессуры и характеристике данной Шопенгауэру известным прусским юристом Савиньи, в один голос свидетельствовавших о неизвестности Шопенгауэра как ученого и неприятности как человека, ответил отказом рекомендовать его руководству Мюнхенского университета. Некоторое время спустя Шопенгауэр повторил попытку. На сей раз он обратил внимание на один из старейших германских университетов – Гейдельбергский. Он искал советы и помощи у известного специалиста по античной философии и искусству Кройцера, но тот лишь объяснил Шопенгауэру, что философия сейчас не в цене, а потому и в философах, а тем более никому неизвестных, университеты, в том числе и Гейдельбергский, не нуждаются. Не лучше обстояли дела и с переводческой деятельностью. Ему либо отказывали, как и издательство Брокгауза, либо его переводы просто ложились в стол, либо были изданы только после его смерти, когда его имя уже кое-что значило. Однажды Шопенгауэр ухватился было за объявление о приглашении переводчика работ Канта, который он хорошо знал. Но в процессе переговоров выяснилось, что перевод будет делать другой автор, а от Шопенгауэра хотят лишь редактирование. Обидно, да? Вот и Шопенгауэр возмутился этим, и сделка не состоялась. Обратившись к Брокгаузу с идеей второго издания «Мира», он получил отказ. Правда, вполне коммерчески мотивированный. Как оказалось, из всего тиража в 800 экземпляров 150 лежат непроданными, а из остальных часть уже отправились в макулатуру. Какое уж тут второе издание. Оставалось лишь шлифовать и дополнять ранее написанное в надежде на востребованность в далеком будущем. Но, как ни парадоксально, самого пессимистичного мыслителя человечества не покидал своеобразный оптимизм относительно непременного признания его философии в будущем. Они достигли того, что современное мне поколение сошло в могилу, не ознакомившись с ней. Но это было только отсрочкой. Время, как всегда, сдержало слово. Этим я хочу сказать, что не вижу причины приходить в уныние из-за отсутствия признания моих работ современниками, ибо я одновременно вижу, кому это признание уделено. Об отдельных людях потомство будет судить по их сочинениям, а потому как их принимали, только о том, что представляли собой их современники. Мое учение претендует на наименование философии будущего времени. В общем, не приходится удивляться, что Шопенгауэр посчитал, что против него составлен негласный заговор германских ученых и особенно философской профессуры, и в свойственной ему резкой и нелицеприятной манере отзывался об этом сословии при каждой устной или письменной возможности в крайне нелестных тонах. Забавно, что спустя многие годы это настроение настолько передалось его будущему почитателю Фридриху Ницше, что тот категорически отвергал для себя возможность хоть как-то соприкасаться с официальной университетской философией. Не лучшего мнения был Шопенгауэр и о читательской аудитории. В набросках предисловия к готовящемуся второму тому «Мира» Он именовал их тупыми современниками и стадом обезьян, имея в виду, что его труд предназначен для будущих поколений ценителей. Как ни удивительно, но в появлении таковых Шопенгауэр не ошибся. «Прощай, Берлин». Как можно понять из уже сказанного, у Артура Шопенгауэра не было какой-либо особой привязанности к конкретному месту жительства. Он менял города, нигде не обретая чувства дома. Это поведение нельзя, конечно, назвать уникальным. Более того, такая мобильность вообще присуща европейскому менталитету, если таковой полагать существующим не только в представлении любителей умных разговоров. Но, думается, особой радости жизни нашему герою это не добавляло. Из путешествий приятно возвращаться домой, а не просто менять гостиницу на очередное временное жилье. Поэтому не следует, видимо, думать, будто в Берлине его что-то особенно держало. А то, что Шопенгауэр оставался в этом городе довольно долго, целых 6 лет, объясняется тем, что переезд ничего лучшего ему не сулил. А менять шило на мыло? Зачем? Его домом был его внутренний мир, и не все ли равно, как называется улица или город? Но все же однажды он решился уехать из Берлина. Толчком послужил вещий сон, в котором Артур увидел ныне покойного приятеля детства из другого города. Приятель звал его, представая седым. Решив, что это зов на тот свет, Артур понял для себя, что надо сменить город. Это может вызвать недоумение и улыбку, но была и вполне серьезная причина, далекая от мистики, хотя и связанная с толкованием сна. С начала 1831 года на севере Германии, в том числе и в Берлине, разразилась эпидемия холеры. Поначалу Шопенгауэр, как ни странно, был ей даже рад. От холеры умер предмет его давней философской ненависти и успешный конкурент на преподавательском поприще – Гегель. Но затем реализм свел злорадство на нет, и стало ясно, что опасность ближе, чем кажется. Тут-то и припомнился сон. Надо бежать. Его еще некоторое время держала Каролина, но в конце концов Шопенгауэр решился ехать без нее и в августе 1831 года перебрался во Франкфурт на Майне, где холерой и не пахло. Последняя вылазка. Поначалу этот город не явил своему новому жителю ничего хорошего. Начавшаяся в 1830 году революция во Франции докатилась и до недалекого от нее Франкфурта. Начались беспорядки, уличные волнения и прочие околореволюционные прелести. В результате произошло свержение короля Карла X Бурбона, чья негибкая реставрационная политика и послужила причиной революции. К власти пришел его кузен Луи Филипп. Один раз уже бывший на волосок от банкротства, Шопенгауэр всерьез опасался за свое состояние и некоторое имущество. На работу или переводы надежды не было. Оставалось вести жизнь скромного рантье, при которой потеря состояния могла означать голодную смерть. Снова начались проблемы со здоровьем. Новый вещий сон, где Артур увидел родителей, укрепил было его в надежде на несерьезность и непродолжительность недугов, но ему становилось только хуже. Полумистически, полурационально Шопенгауэр рассудил, что Франкфурт ему не подходит, он не знаком с местными докторами. А вот Мангейм, где он успешно жил и долечивался несколько лет назад, другое дело. И летом 1832 года он уехал к мангейским врачам на целый год. Подробности его проживания в Мангейме почти не сохранилось, а те, что имеются, не имеют особой биографической ценности. Известно только, что здоровье его улучшилось к лету 1833 года, как улучшилось и его мнение о покинутом было Франкфурте. Лучший климат и наличие большой английской прослойки, а Артуру с подачи отца с детства импонировало все английское, в этом городе решили дело. Шопенгауэр вернулся во Франкфурт на Майне тем же летом 1833 года. Гражданин мира поселился в одном из немногих оставшихся вольных городов. Вряд ли это обстоятельство что-то значило для Шопенгауэра при выборе Франкфурта, как и вряд ли оно напоминало о его родном, тоже вольном городе Данциге. Для биографов же это дополнительная аллюзия, маленькая зацепочка, соблазняющая лишней возможностью умозрительно заглянуть во внутренний мир Шопенгауэра.